Бонус. 5 лет спустя. Я сидела с закрытыми глазами на барном стуле в кухне уже больше часа и пыталась сделать вид, что не замечаю тихого перешептывания дочек. «Мия, что ты творишь? Как мамочка будет есть этот громадный кусок? А как, по-твоему, режется хлеб, а?» «Мама точно не режет его поперек. Из батона у нее выходит много кусочков, а не 2. Уверена, зато будет большой и сытный сэндвич». Против воли я усмехнулась и, громко закашлившись, предупредила. «Милые, я разрешила вам похозяйничать на кухне только с условием не брать ножи. Вы еще маленькие, даже если можете выговорить слово «трактор». «Мамуля!» – воскликнули обе, но следом Мия жалобно прошептала. «Ты и так сидишь в кухне, когда мы готовим тебе с Камилой сюрприз. Закрой ушки и не мешай!» «Праздник у нас с папой, а не у меня. 5 лет брака, первый юбилей», — сказала я им, делая вид, что закрыла уши, затем замешкалась и в который раз спросила. «Вы не знаете, куда пропал папа? С самого утра его телефон отключен». «Нет, мы проснулись, его уже не было», — только и ответили девочки, продолжая что-то изобретать на кухне. Дрейк был прекрасным мужем. Наша жизнь была похожа на какой-то романтический клип с кучей мыльных моментов. Свадьба на островах, совместные роды, появление двойняшек, семейные мероприятия. Он всегда был рядом. Каждый день своей жизни я ощущала его поддержку. Даже когда первый раз провалила экзамены в колледж, Морей мог купить все без моего согласия, но я безмерно благодарила его за то, что он не стал этого делать. Все изменилось месяц назад. Сперва я остро ощутила, что он что-то мне не договаривает. Затем он вдруг начал выходить из комнаты во время телефонных звонков, а закончилось все тем, что после работы он ехал не домой, а на совещание. Снова, снова и снова. И вот сегодня первый юбилей, а его нет. Дочки приготовили мне сэндвич из буханки хлеба, одногруппники прислали курьера букет цветов, а муж пропал. Мия и Камила кружили вокруг, пели песни и что-то без остановки рассказывали, а я вдруг ощутила дежавю. Разве не это происходило 5 лет назад в браке с Сэмом? «Ты накручиваешь себя, выдохни», – прошептала я себе под нос и в который раз набрала номер Дрейка. «Ничего». С трудом удалось занять себя домашней работой. А после 12 в гости пришла моя лучшая подруга Крис. Она притащила громадный торт и отвлекла им детей на добрые полчаса. «А где Дрейк?» Между делом, как бы невзначай, спросила она. «Понятия не имею», — сморозила я и только потом, подумав, начала оправдываться. «Я люблю его и доверяю, именно поэтому он не должен отчитываться за каждый свой шаг, понимаешь?» Девушка внезапно прилипла к чашке чая, а затем, глядя куда-то вниз, пробормотала. «Как знаешь, просто неделю назад он оформил в моей фирме доставку 5000 белых роз на 8 утра сегодняшнего дня. Я была уверена, что это подарок тебе, но, видимо, что-то связанное с работой. Забудь». Я замерла на месте, не в силах вдохнуть, но она не заметила перемены моего настроения и быстро добавила. «А еще сегодня утром Майк Стоун, наш бухгалтер из офиса, покупал девушке колечко в бутике. Так вот, он говорит, что видел там секретаршу Дрейка. Она забирала заказ босса, набор с розовыми бриллиантами». «Наверняка это тоже по работе», — скупо пробормотала я, заставляя себя улыбаться. С трудом мне удалось вежливо избавиться от Крис, а потом вызвать няню для девочек. Во время сессии или на парных занятиях в вузе миссис Джефферсон присматривала за ними и стала кем-то наподобие бабушки. Пожилая американка пришла уже через полчаса, и мне удалось убедить ее, что ничего экстренного не произошло. «Уверяю вас, мне просто срочно нужно встретиться с мужем», – заверила я женщину, и она, весело мне подмигнув, мечтательно закатила глаза. «О, как я тебя понимаю, милая! Когда я была молодой, муж закатывал мне такие вечеринки, что детей приходилось оставлять у матери на неделю. Но ты всегда можешь положиться на меня. Мия и Камила для меня самые настоящие внучки, а ты, Молли, как дочь». У меня не было времени перебрать гардероб, так что я надела то, что приготовила для празднования годовщины. Черное платье с V-образным вырезом, прекрасно облегающее натренированное в спортзале тело, не очень подходило для выяснения отношений, но искать, гладить и готовить что-то другое не было настроения. Я не знала, куда ехать, именно поэтому вызвала такси и попросила отвезти меня к офису мужа. Только вот секретарша при встрече лишь неловко отвела взгляд и тихо пробормотала. «Миссис Моррей, мистер Моррей не появлялся сегодня в офисе. Кажется, утром он предупреждал, что проведет весь день в городской квартире». Городская квартира – убежище Дрейка. Он прикупил ее на случай, когда нам нужно было ненадолго уединиться от детей или ему серьезно поработать пару ночей. Ни разу за 5 лет у меня не возникало сомнений вроде его работы дома, до этого дня. Я ехала к мужу с тяжелым сердцем. Иногда в пути мне виделись картины, как я открываю дверь своим ключом, вхожу и вижу Дрейка с любовницей в горе лепестков роз. Дышать становилось тяжело, тело трясло, а перед глазами все темнело. Но ничто не шло в сравнение со страшной фразой, которую я больше всего на свете боялась услышать от него. «Прости, Молли, я был с тобой только ради двойняшек, но какая любовь, о чем ты?» И вот передо мной оказался лифт, затем роковая дверь. Наверное, я добрые 10 минут стояла около нее, не решаясь войти. Готова ли я изменить свою жизнь? Или все же стоит развернуться и уйти, сделав вид, что все нормально? Но нет. Обман – не решение проблемы. Выдохнув и собравшись, все же повела магнитной карточкой по замку и дверь щелкнула. Стоило только ступить на пол, как я ощутила резкий запах каких-то пряных специй. Квартира была в полумраке, по полу раскиданы лепестки роз так густо, что не видно было цвета ламината. Легкая классическая музыка делала атмосферу приятной для релакса, но никаких голосов не было слышно. Я прошла по коридору в сторону кабинета, но вдруг услышала голоса из спальни. Нет, этого не могло быть, но это были женские стоны. Вязкий ком подкатил к горлу, но я силой воли заставила организм слушаться. Замерев там, посередине коридора, я впервые в жизни не знала, что делать. Перед глазами пролетело все – женитьба, рождение детей, 5 лет жизни, словно один бесконечно долгий сон. Возможно, стоило развернуться и уйти, так поступают обиженные жены. Но я посчитала иначе. 5 лет мужчина дарил мне себя, а я отдавалась ему без остатка. И мне казалось, что я достойна увидеть лицо той, кто заменил меня. Хотелось посмотреть в глаза девушки, которая так громко стонет под мужчиной. Любит ли она его, или это обычная интрижка? Ноги вязли словно в песке, когда я медленно вышагивала к закрытой спальне. Наконец, рука оказалась на дверной ручке. Прокрутить ее было чертовски сложно. И вот спальня открыта. Первое, что я увидела, больше 50 свечей, розы повсюду, а пряные ароматизаторы резали ноздри. Только вот людей внутри не было. Кровать пуста, как и другие возможные поверхности. Не понимая, что происходит, я неуверенно ступила внутрь, как вдруг дверь захлопнулась, а за спиной раздался хлопок, после которого странные женские стоны прекратились. Инстинктивно повернувшись, я увидела Дрейка. На нем был черный костюм и красный галстук. Идеально зачесанные волосы прекрасно подходили к свежевыбритым щекам, а запах его сексуального парфюма медленно подбирался к ноздрям и сбивал с мысли. «Что? Что тут происходит?» – прошептала я, оглядываясь по сторонам. «Это был динамик. Чертова имитация секса». «Просто решил проверить, как сильно мне доверяет любимая жена». Обворожительно улыбнувшись, пробормотал Дрейк. Но я шагнула назад. И только тогда он, наверное, понял, что сделал что-то не так. Муж протянул ладонь вперед и тихо спросил. «Молли, это был сюрприз, понимаешь? Никакой девушки нет, я люблю только тебя». Глазам подкатили слезы, и я снова отступила назад, тихо пробормотав. «Это жестоко, Дрейк». «Очень. 5 лет назад Сэм изменил мне. И пусть я порадовалась этому, ведь после встретила тебя, но я бы не пережила этого вновь, понимаешь?» Мужчина тяжело сглотнул и нервно пробормотал. «Все было спланировано заранее. Это я попросил Крис прийти утром, а затем подготовил миссис Джефферсон посидеть с дочками неделю. К тому же я был уверен, что ты поедешь в офис к секретарше». Мужчина залез во внутренний карман пиджака, достал красную бархатную коробочку и осторожно протянул ее мне. «Это тебе, Молли. Я лишь хотел еще раз доказать, что люблю только тебя. Впереди у нас долгое путешествие, как ты и мечтала». Окинув мужчину полным ярости взглядом, я быстро направилась к двери и на ходу бросила. «Да пошел ты, придурок! Подарить жене на годовщину измену — это сильно!» «Мои аплодисменты!» Ноги несли меня прочь из этого дома. Видеть Морая больше не хотелось, а выпить стало чем-то жизненно необходимым. Но не успела я переступить через порог, как родные руки подхватили за талию, а затем резко перекинули через плечо, затягивая обратно в спальню. «Что ты творишь, Дрейк? Немедленно поставь меня на место!» «Поставить? Я лучше положу», — заговорчески прошептал он, а после кинул меня на кровать и прижал своим громадным телом. Он снова достал коробочку и открыл ее, но удерживать меня, вырывающейся, да еще и пытаться надеть украшение в полумраке — нереальная задача. Дрейк тяжко выдохнул и, закрыв мой протестующий рот сладким поцелуем, хрипло пробормотал. «Прости, ты не оставляешь мне выбора». Не успела я понять, о чем говорит Моррей, как он резко завел мои руки за голову и надел на запястье наручники, фиксируя меня на перекладине в изголовье кровати. «Что ты творишь? Немедленно отпусти меня, я хочу уйти!» «Нет, малыш». Он криво усмехнулся, а затем, наконец, достал из коробочки колье из розовых бриллиантов и надел его мне на шею. На секунду он замер, глядя на то, как камни переливаются на моей груди в тусклом свете свечей. А потом снова залез в коробку и достал оттуда браслет и кольцо. Сказать, что они были красивыми, утонченными и нежными, ничего не сказать. Но чувства не измеряются в украшениях, только лишь в словах. «Я облажался, Молли. Хотел сделать интересный квест для тебя и осветить твои чувства. Кто знал, что это может задеть старые раны? Ты права, я придурок». «Ты должен был просто проснуться сегодня рядом и съесть тот чертов сэндвич, что готовили нам дети все утро. Все!» Сквозь слезы процедила я, с трудом разглядывая мужчину через затуманенные слезами глаза. «А теперь даже не знаю, как говорить с тобой!» Дрейк наклонился ниже и провел носом по моей щеке, словно поглаживая. Его руки скользнули под платье, проводя линию от бедер к животу, а потом задевая трусики вниз до колен. Губы осторожно коснулись моих, и как бы я ни пыталась, не смогла устоять перед диким желанием снова почувствовать вкус моего мужчины. Теперь, когда злость и обида немного отступили, во мне бушевало странное счастье. Мой муж любит меня, ценит и не изменяет. Пусть сюрпризы не его конек, но мне они и не нужны. «Ты можешь не говорить со мной, Молли, просто будь рядом. Я организовал для нас прекрасные медовые каникулы, без сюрпризов, обещаю». Хрипло прошептал он мне в губы, а затем я ощутила, как что-то твердое упирается мне в живот. Это было так странно. Спустя 5 лет чувствовать такую дикую страсть, когда сносит крышу, и ты не успеваешь раздеться, потому что хочется стать единым целым с любимым. Когда он входит в тебя, а мир вдруг кажется цельным. И нет ничего нужнее, чем его взгляд, прикосновение, поцелуй, слова. 5 лет, как один день. Возможно, сперва это была страсть, но сейчас ты все для меня. Ты и девочки. Нет ничего важнее вас, малышка. Он входил в меня быстро и резко. Я лишь молча жадно выхватывала поцелуи между толчками и его постоянными признаниями в любви. Руки были скованы, одежда слегка натирала, а язык мужчины грубо трахал мой рот. «Кажется, скоро у тебя появится еще один важный человек в жизни», — осторожно намекнула я, ощущая, как комок внизу живота превращается в огненную лавину. «Никакой любовницы нет и не будет, как и у тебя не будет другого мужчины. Свободные отношения только через мой труп», — рыкнул Дрейк мне в ухо, а затем закусил мочку, ускоряясь так сильно, что под каплями стекал с его лба на мою шею. «Ты не понимаешь. 5 недель, Дрейк». Он сделал решающий толчок, и я растворилась. Слышала, как хрипит мужчина на пике, повторяя мое имя, и не могла остановить оргазм. Его тело трясло, словно в припадке эпилепсии, а член внутри меня пульсировал. «Что? Что ты сказала?» Немного приходя в себя, прошептал мужчина, наклоняясь прямо к моему лицу. «Говорю, что своими тупыми шутками ты едва не довел беременную женщину до сердечного приступа». Резко выпалила я, а затем сделала единственную доступную пакость в данном положении. Укусила его за нос. Дрейк засосал мои губы так жадно, словно это был его последний поцелуй на свете. «Я уже говорил, как люблю тебя». Я кивнула и усмехнулась, когда его лицо стало не на шутку серьезным. «Что же, пожалуй, секс в вертолете снова придется отложить». Ребекка. 5 лет ребенку, здоровая девочка, безумно похожая на Сэма и лишь немного на меня. 5 лет я была отличной домохозяйкой, отказалась от всего ради быта и семьи. И что теперь? Клуб «Алария», 12 часов ночи и мой муж. Вип-кабинки с другой девушкой, блондинкой, не старше 18. Молода, вульгарна и готова на все за дешевые комплименты и подарки. Я опустила глаза к телефону и набрала СМС мужу. «Ты точно в командировке?» «Дина спрашивает, как скоро тебя ждать, и хочет видеть отца на свой день рождения». Я вижу, как он выходит на балкон, ненадолго отвлекаясь от милой девушки, и скупо глядя на телефон, набирает пару фраз. «Объясни ей все, как ты умеешь. Я скину вам деньги на карту. Устройте веселую вечеринку. Без меня». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.